Вам привет. Ты меня поздравляешь? С 23 февраля. Ну а при чем тут я? Ну. Я что, красноармеец, что ли? Да нет. Ну вот. Короче, мы вас хотим вам подарок отправить, да? Pentium 4 Core 2 Duo. Ты что, ты такой щедрый? Pentium 4 Core 2 Duo. Хотим вам отправить. Чего? Pentium 4 Core 2 Duo. Процессор хотим вам отправить. Не слышала название подарка. Pentium 4 Core 2 Duo. Это что за ебёна мать? Ну это процессор. Тоже ебёна мать. Да нет. Не понять. О, да не. Ладно, мы вот оставили еще для вас подарок, да, игру Sox и Sony PlayStation 3. Ёбаный, на английском заговорил. Да нет, Sony PlayStation 3 это приставка для телевизора, игровая. Не, ну вам не нужна. Она мне нужна. Ну, поиграть вам, вам все скучно. Дома-то. Нормально. Вот я хотел еще позвонить. Я вам из Санкт-Петербурга звоню. Знаете такой город? Знаю, знаю. Вы бывали там? 218-я квартира. Да нет, не 218-я, там ебанат какой-то живет он. Он придурок на самом деле. Угу. Да все знают, весь подъезд знает, что придурок. Ну вот, мне вас вообще ну, жалко на самом деле. Вот ваши все пранки с вашим, ну, с вашим голосом, с вашей аудиозаписи, вот все записывают через программу Skype и выкладывают в интернет. Ваших звонков, аудиозаписи есть уже насчитывается 37 или 38 штук. Алло. Алло, Валентина Петровна, не молчите. Алло.